Событие 68. Судья по местного приказа, боярин князь Андрей Васильевич Жек-Лосицкий, сидел у себя в терему и хмурил лоб. Дьяк уже в вечеру вчерась его озадачил. Пришла, мол, грамотка от этого выскочки молодого князя Пожарского, в коей он просит подобрать ему двух князей из худородных, но молодых и боевых, для того, чтобы они возглавили отправляемые им два отряда на реку Яек для разведки там мест и создания поселений. С одной стороны, поместный приказ в разы почетней переселенческого, но с другой... Князь помнил, чем закончилось нападение товарища его сына на холопов этого молокососа. Бывший товарищ воеводы Смоленска Осташков Тишка сейчас во строге камень дробит, а его сын Юрий, хоть и оставлен воеводой Смоленска, но у государя явно в немилости пребывает. Придется просьбицу Пожарского уважить. Но это бы ладно, все в этой просьбице понятно. Переселенческий приказ и создан, чтобы сибирскую землицу осваивать. А чтобы осваивать, нужно сперва места разведать. И с худородными князьями тоже не глупый ход. Пусть и худородный, а все-таки князь. По обжитым местам добираться проще. Только вот в грамотке была и вторая просьбица. Вот над ней боярин сейчас и думал. Была она какая-то непонятная. Просил князь Пожарский Меньшой найти ему двух князей на Руси, что совсем уже на ладан дышит, и чтобы наследников прямых мужского пола у них не было. Это-то зачем? Не иначе решил этот бес прикарманить вотчины, что в скорости бесхозные окажутся. По закону-то их как раз он, Андрей Васильевич, должен будет после смерти хозяев в казну отписать, если другого распоряжения умирающий не отдал. Только никто до этого молодца заранее такими делами-то не занимался. Может и несколько лет пройти, прежде чем выяснится, что деревеньки бесхозные. А тут наперед нужно узнать. Но первой пришедшая в голову мысль о возможном стяжательстве Пожарского Меньшова была после раздумий боярином отринута. У Петруши, чтобы его черти прибрали, денег столько, что мелкие вотчины, да еще разбросанные по всей землице русской, его должны мало интересовать. Одна ваза из фарфора приносит денег больше, чем десяток деревень за много-много лет. Нет, тут другое. Но вот что? Переселить отошедших в казну людишек за Урал в свои новые городки? Возможно. Но ведь спрашивает о живых еще князьях, а не о почивших уже. Не сходится. Зачем ждать, если есть уже готовые переселенцы? Странно. Думать нужно. Этот Петруша выгоду не упустит. Может и ему, Жек-Лисицкому, так нужно сделать. Только как? Вот ведь задал задачку выскочка. Была в грамотке и третья просьбица. Интересовался судья переселенческого приказа, жив ли сейчас князь Александр Федорович Жирово-Засекин, что был при Борисе Годунове послом в Персии, у Кызылбашей. И если жив, то где его можно найти? А если помер уже, то есть ли у него наследники? Что, в Персию тоже переселенцев надумал сатана этот послать? А может, решил под себя посольский приказ подмять? Хотя... Зачем тогда ему посол бывший? Все в этой грамотке было Андрею Васильевичу непонятно. Все пугало. И в то же время, если это сулило барыши, то хотелось к ним присоединиться. Только ведь Петрушу о том напрямки не спросишь. В большой фаворе он у государей. Легко можно зубы обломать. Может, род Пожарских и был худородным, а теперь замахнись на него. Ручонку вырвут и скажут, что так и было. Посоветоваться бы с кем. Так тоже опасно. А ну как советчик государю напрямки махнет. Мол, противится судья поместного приказа делу переселения людишек и козни против князя Пожарского Меньшова плетет. Понятно, как царь-батюшка поступит. Пример бояр, что заговор против царева любимца затевали, всем известен в Думе. Никого пальцем не тронули, даже наградить обещали. Только не скоро те князья забудут о своей татьбе. Столько им патриарх задач понаставил, если за год выполнят, и то за благо. А любой в Думе при имени младшего Пожарского вздрагивать будет. Даже не хитро. Слова сразу для такого не придумаешь. Эх, придется все исполнить. Потом ведь все выплывет наружу. Может и даст время крючочек, что позволит эти узелки непонятные распутать. А там видно будет, использовать эти знания против Петруши или для того, чтобы в долю войти. А вот медлить с исполнением просьбиц этого аспида точно не стоит.